Глава 11. Тальки часто повторяла, что зеркала любят лгать, даже если ты просишь их сказать правду. На приказ показать истину они всегда отвечают смехом и искажением реальности. Юлят, ловчат, изворачиваются и лгут, лгут, лгут. Никогда не доверяй зеркалам, милочка, и не поворачивайся к ним спиной. «Они могут обжечь», — говорила старая корга, добро улыбаясь и попивая холодный шаф. Тиа ей не верила. Зеркало всегда показывало реальность, но сегодня все изменилось. Впервые оно обмануло, и проклятая с ненавистью смотрела на свое отражение, ставшее вдруг чужим. Хотелось выть, кричать и убивать всех, кто попадется под руку, тупых местных жителей, перепуганных набаторцев, тех, из-за кого она стала такой. Суку, девицу, мальчишку, щенка, внезапно проявившего дар целителя и лучника, последнего в особенности. Она вытащит из него все жилы, а потом заставит съесть собственные глаза. Рыхлый, широкоплечий детина с пухлыми, отвисшими губами, плоской тупой мордой и белесыми нечеловеческими глазами смотрели на Тиф лживого зеркального мира. И она не выдержала. Зарычала, словно загнанная в угол волчица, и что из сил ударила тяжелым кулаком в ненавистное лицо. Зеркало лопнуло. Разбилось вздребезги, рассыпалось острыми продолговатыми осколками по полу, грозя поранить босые ноги. Лицо исчезло и... осталось. Здесь, с ней, у нее, навсегда... Костяшки правой руки жгло, на доски пола капала кровь. Тиа не обращала на это ровным счетом никакого внимания и из всех сил старалась унять кипящее в груди бешенство. Теперь она, как никто другой, понимала о Линаре, которая всегда разбивала этих лгунов, где бы они ей ни попадались. Невыносимо знать, что ты уже совсем не ты. А Линаре еще повезло. Она лишилась лица, но сохранила тело. Тиа не могла похвастаться даже этим. В одно мгновение проклятая потеряла все, что у нее было. То, чем она так заслуженно гордилась. Вечная молодость и красота канули в бездну. Истинная оболочка оказалась уничтоженной, остался лишь дух. А еще душа и тело дурака, с которым она оказалась связана. Сейчас дух Тиа стоял у парня за левым плечом и, удерживая узы контроля, рассматривал мерзкого урода. Тело, к которому Тиф оказалась привязана, словно собака на цепи, было смертным. Ему отведен ужасно короткий срок. Рано или поздно оно состарится и умрет, и что тогда? Второй раз рядом не окажется целителя, ведь так? Непредсказуемая душа человека взбрыкнула, продолжая испытывать боль в руке. Тиа на мгновение выпустила узы, прежде чем она успела вновь перехватить контроль над чужим телом. Пастух заскулил, увидев окровавленную кисть, закричал: «Отпусти!» Из его глаз ушла мертвенная белизна, и они вновь стали голубыми и водянистыми. Выругавшись, Тиф обняла его сзади за шею, стараясь подавить отвращение. Зашептала что-то успокаивающее. Зрачки порка расширились, побелели и растеклись, захватывая радужка и белок, превращаясь в ужасающее бельмо. Одновременно Тиф отрезала оказавшуюся неожиданно сильной душу от управления этой оболочкой. Удалось, но с каким трудом! Если бы у призрака Тиа было тело, оно бы взмокло. Каждая попытка овладеть чужой скорлупой стоила ей неимоверного напряжения. А уж когда пришлось выполнять более сложные действия, чем идти или бежать, проклятой казалось, что ее вот-вот оторвет от спасительного островка и выплюнет в бездну. Все силы уходили на контроль. О какой-нибудь другой стороне магии не могло быть и речи. Тиф была способна создавать лишь самые легкие заклинания. Сейчас, без собственной оболочки, она не могла воспользоваться всей глубиной дара. Проклятая до сих пор не понимала, как это могло случиться. Мальчишка, ударивший ее через Хиллс, невероятнейшим плетением едва не стал последним из того, что она увидела в этой жизни. Сложнейшая тройная вязь ее щита выгорела до последней эфирной нити. За долю уны до того, как всесжигающий свет поглотил Тиф, та выбросила перед собой единственное, что пришло ей в голову — зеркало тьмы. Заклятие спасло бы ее, пускай за это пришлось заплатить уродством. Со временем она сумела бы излечиться. Но лучник влез так не вовремя. В тот момент Тиа настолько ослепла от боли, что не только не смогла убить светловолосого ублюдка, но даже стрел не остановила. Последние ее и добили. Тело больше не могло удерживать в себе душу, и Тиф умерла. Все произошедшее далее оставалось для нее сплошной загадкой. Она увидела тьму и свет, дрожащие огоньки живых вокруг себя, ярко-оранжевое трепетание эфира в Поднебесье. Попыталась зацепиться за погибшую оболочку, но у нее не было ни зубов, ни ногтей. Проклятую вот-вот должно было утянуть в бездну, если бы яркий свет магии целителя все еще не оставался на изнанке мира. Он подхватил ее серебристую нить души, обжег, сдирая с нее врожденную силу, безжалостно замораживая способности и знания, убивая само естество дара. Бросил влево, вправо, окунул в ледяной родник, подбросил под палящие лучи, сжал, растянул, скрутил, вывернул наизнанку и выплюнул прямо на один из окружающих огоньков жизни. Острые иглы магии целителя пронзили проклятую, связали с чужой душой, якорем заставили болтаться за спиной незнакомого человека. Тогда она не мешкала ни уны. Понимая, что это единственный шанс, оттеснила душу крестьянина в сторону, решительно взяла тело под свой контроль и содрогнулась. В чужие глаза ударил свет, жизнь, мир. Кожа почувствовала тепло солнца, нежность ветра. В легкие вошел воздух, и Тиа, открыв чужой рот, закричала, словно новорожденный. Ее, лишившуюся плоти, терзала боль, и пришлось отпустить узы, отдав человеку то, на что он имел несравненно большее право, чтобы не сойти с ума от незнакомых, невыносимых чуждых чувств. Только потом, когда выжившая смогла нормально соображать, и увидела саму себя, лежавшую на дороге, мертвую, окровавленную и сломанную, она завыла от тоски и жалости к себе, надеясь на то, что это всего лишь сон, кошмар, поймавший ее в свою паутину. Но никто, кроме Порка, проклятую не слышал.